«Пронюхали, что я сегодня вечером приезжаю», — сказал он Трикси. «Это из Лейденской больницы. Поступил трудный больной, и они хотят видеть меня прямо завтрашним утром. Ты пока освоишься здесь, чувствуй себя хозяйкой, распаковывай вещи, Олки тебе все покажет. К ланчу я вернусь». Он ласково улыбнулся. «Ты, наверное, очень устала». Трикси расценила это замечание как намек на то, что ей пора отправляться в спальню. Правда, ей хотелось есть еще сэндвич другой, но, тем не менее, она поспешно вскочила и направилась к двери. «Идешь спать?» — осведомился он. — Ты, видно, очень устала. Он подошел к дверям и распахнул их перед ней, положив ей руку на плечо. — Надеюсь, ты будешь счастлива здесь, Беатрис. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси Рэба, — он улыбнулся. — Поговорим позже. Спокойной ночи. Она тоже пожелала ему спокойной ночи и поднялась по лестнице. Он был прекрасно воспитан. И тем не менее она заметила, что он нетерпеливо ожидал, когда она уйдет, чтобы снова вернуться к чтению писем. В общем, она постаралась обо всем этом не думать. Скорее всего, он уже забыл, что поженились они только этим утром. Медленно раздевшись, она приняла горячую ванну и легла в постель. Надо полагать, до ланча они не встретятся, но за ланчем-то уж точно поговорят. Постель была удивительно мягкая и теплая. Она закрыла глаза и тут же заснула. Проснувшись, Трикси увидела очень опрятную девушку в хлопчатобумажном платье. Та улыбалась, стоя у края кровати. На маленький столик девушка поставила поднос с чаем, а после подошла к окну и раздвинула длинные шелковые занавески. За окном шел дождь. Девушка кивнула и вышла из комнаты. Трикси выпила чай и подошла к окну, выходившему во двор. Она увидела клумбы и ряды газонов. Прямо под ее окнами тянулась подъездная аллея. Летом тут должно быть очень красиво. Вокруг росли деревья, а сквозь их листву проблескивали неизведанные просторы. Ей внезапно захотелось все это осмотреть, и, приняв душ и надев костюм, она спустилась вниз. Рэба возник на ступеньках со словами, что завтрак уже готов и ждет ее. Она прошла за ним в маленькую комнату рядом с гостиной, где перед горящим камином был накрыт маленький круглый столик, а на нем были расставлены тарелки с бутербродами, вареными яйцами и медом. Она радостно вздохнула. Несмотря на серое утро за окном, внутри было так уютно. Рэба сказал Трикси, что Уолки готова показать ей дом. Трикси согласилась. «Уолки будет удобно прямо после завтрака». Он наклонил голову. «Конечно, госпожа. Хотите что-нибудь еще?» Когда она отказалась, он выскользнул из комнаты. Обследование дома весьма ее увлекло. Оказалось, что там есть еще большая столовая с массивным столом и дюжиной стульев, громадным буфетом и множеством развешанных по стенам картин. Кроме столовой, Трикси обнаружила библиотеку. Стены ее были уставлены книжными полками. Вокруг маленьких столиков стояли удобные кресла. За библиотекой скрывался кабинет профессора. Она не стала туда входить, только постояла у двери, вообразив его сидящего за столом, погруженного в работу. Наверху она потеряла счет комнатам. Одна из дверей, обитая сукном, вела из галереи в детское крыло, светлое, до того просторное, что там запросто можно было разместить полдюжины ребятишек. Трикси встретилась глазами с Уолки и покраснела, стараясь не думать о маленьких Криинах. Вряд ли они вообще тут появятся. Наверху был еще один этаж. Там жили Рэба и Уолки, а также две служанки. Они почти добрались до чердака, и тут Уолки твердо сказала: «А теперь вам пора пить кофе, госпожа». Они спустились вниз, и Трикси уселась пить кофе в обществе кота. Самсона нигде не было видно, и Рэба объяснил ей, что пес повсюду ездит со своим хозяином, и добавил, улыбаясь: Если госпожа пожелает, я унесу кота».